Словно сама судьба отпустила Имре времени ровно столько, сколько понадобилось для завершения его последнего труда. Как только он выпустил из руки карандаш, руку эту ухватила смерть. На могиле моего мужа установлена массивная плита черного мрамора, где высечено лишь его имя и ничего больше. Над плитой скорбно склонилась беломраморная муза. 10 дней в году, с 20 по 31 октября, я непременно провожу в Вене. 24 октября — день рождения Имре. 30 октября он умер. В это время я ежедневно бываю на кладбище. Сестра Ирмгард, которая в соответствии с моим и Имре желанием осталась при мне, однажды встретила у могилы Имре какую-то женщину, совсем простую. С ней был внук, мальчик лет 15. «Здесь покоится Имре Кальман», — пояснила женщина мальчику, а затем во всех подробностях рассказала, кто он такой был. Свой рассказ она завершила словами, которые в память моего усопшего мужа мне бы хотелось начертать золотом. И зачем такие люди умирают? Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1995 год.